Глава 18. Иногда любому человеку бывает нужен небольшой толчок. «Где они?» Джексон оказывается у заднего окна еще до того, как я успеваю повернуться, чтобы выглянуть из него. «О, черт! Я не вижу!» Я замолкаю, когда мои глаза наконец-то замечают то, что глаза вампиров разглядели еще несколько секунд назад. Сотни волков несутся по склону горы, чтобы напасть на Кэтмир. Чтобы напасть на нас. «Пошли», — командует Хадсон, «и нам не надо повторять дважды. Скорее, в заднюю часть школы!» Я хватаюсь за него, и он переносится по узким коридорам, остальные вампиры следуют за нами. Поскольку здесь нет места, чтобы Флинт и Иден могли превратиться в драконов, они начинают отставать. Джексон хватает Флинта, а Байрон — Иден и Мэйси. Хотя оба дракона начинают недовольно ругаться, никто из них не пытается вырваться из схватки вампиров. Сейчас на счету каждая секунда, и мы все это знаем. Как ни странно, Даут не отстает от переносящихся вампиров. По-видимому, он и в самом деле так быстро, как говорит. Мы оказываемся перед огромными задними дверями замка меньше, чем за минуту. Что хорошо, если учесть, что в обычной ситуации на такой путь у меня бы ушло несколько минут. Микай стоит у дверей, готовый разорвать любого, кто сунется. «Тут чисто», — говорит он, быстро выглянув наружу. «Все отправляйтесь во флигель изо-студии», — приказывает Джексон. «Пусть Мэйси создаст там портал, а я останусь и сдержу их натиск». Члены Ордена начинают протестовать, но Хадсон прерывает их. «Я останусь с ним». «Нет!» — восклицаю я, чувствуя, как меня захлестывает паника от мысли о том, что с Хадсоном или Джексоном может что-то произойти. «Либо мы все останемся, либо все уйдем. Грейс, ты должна мне доверять», — говорит Хадсон, сжав мои руки. «Мы с Джексоном вполне можем справиться с этими говнюками. Мы придем к вам, как только откроется портал». «Наш орден тоже останется», — заявляет Микай, но Джексон качает головой. «Нет, вам надо защищать Грейс. Если Мэрис сказала правду, и Сайрус действительно пытается украсть чужую магическую силу, чтобы привести что-то в действие, и остановить его может только Грейс, мы должны беречь ее. Я сама могу...» «Члены Ордена должны защищать ее, не жалея жизни», перебивает меня Джексон, ударив себя кулаком в грудь. И члены Ордена отвечают таким же жестом, словно это решает все. Меня охватывает раздражение, и я готовлюсь выступить против этого проявления мужского шовинизма. Но тут из кафетерия доносится грохот, и рычание волков звучит так близко, что у меня мороз пробегает по спине. «Джексон прав, Грейс. Сайрус сам явился на тот остров, чтобы помешать тебе заполучить корону. Мы пока не знаем, как она работает, но я согласен с Джексоном. Если наш отец боится того, что она оказалась у тебя, то на это должна быть веская причина». Хадсон говорит это торопливо. «Нам всем надо убраться отсюда. Обещаю тебе, мы придем к вам почти сразу». «Я не могу», — начинаю я, но Хадсон перебивает меня. «Грейс». На этот раз его голос звучит более жестко. «Я сражался со всеми обитателями тюрьмы и победил, так что вряд ли я не смогу справиться с какими-то там шелудивыми волками. Но если ты сейчас не уйдешь, у меня не останется выбора. Мне придется обратить этих засранцев в пыль, вместо того, чтобы просто изувечить их». Мое сердце неистово колотится. Я готова сделать что угодно, лишь бы Хадсону не пришлось снова использовать свой дар. Но от мысли о том, что ему и Джексону придется в одиночку сражаться с целой армией волков, мне становится не по себе, ведь их будет так много. Сражаясь вместе, мы всегда были на высоте. Почему же Хадсон не хочет этого признать? С другой стороны, возможно, ему это в самом деле под силу. Хадсон никогда бы не стал мешать мне принять участие в битве из страха, что я не сумею за себя постоять. А значит, он действительно считает, что справится, и ему нужно удалить меня отсюда, чтобы не пришлось использовать свой дар, если кто-то из волков подберется ко мне близко. Но от этой мысли я начинаю испытывать еще большее беспокойство. Должно быть, дело с ним обстоит еще хуже, чем я думала, раз он так боится, что может потерять контроль над собой. Именно поэтому я киваю и делаю шаг назад, хотя мне совсем не хочется оставлять его. На его лице мелькает облегчение, на губах появляется полуулыбка, которая, однако, не доходит до глаз. «Клянусь тебе, Грейс, я справлюсь». Я понимаю, что это правда. Но от этого мне не легче оставить его здесь, чтобы он сражался с целой армией волков, которые хотят разорвать его на куски. Ощущая стеснение в груди, я смотрю ему в глаза. Я использую это мгновение, чтобы запечатлеть в памяти его высокие скулы, глубокие голубые глаза, волевой подбородок, густые темно-русые волосы, как всегда уложенные в прическу помпадур. Я шепчу: «Попробуй только не справиться». И целую его крепко и быстро, после чего обещаю себе, что это не последний раз, когда я вижу свою пару, и, повернувшись к остальным, кричу: «Идем!» Все тут же приходят в движение, я хватаюсь за свою платиновую нить, Флинт распахивает двери, я взмываю в воздух, и мои крылья за считанные секунды преодолевают расстояние до флигеля. Мэйси сразу же принимается за работу над порталом, а Флинт твердит, что ему надо вернуться и превратить воинство Сайруса в головешки. Мэйси качает головой. «Там остались Джексон и Хадсон, они справятся с ними». «Ты не можешь этого знать», — говорю я, возмущенная тем, что все вокруг считают, будто Джексон и Хадсон непобедимы. Но это не так. Я видела, как и тому, и другому приходилось туго, как у них шла кровь. Их можно ранить, они могут умереть, как и все мы. У меня падает сердце, и мне вдруг становится страшно. А что, если я совершила ужасную ошибку? «Нам не следовало оставлять их», — говорит Флинт, который, похоже, психует не меньше, чем я. Рафаэль перенесся к флигелю последним, и сейчас он смотрит мне в глаза. «Как сказал Хадсон, она не справится», — заверяет он меня. «Не беспокойся». «Сколько там волков?» — спрашивает Флинт. Рафаэль только качает головой. «С ними все будет хорошо». Его слова звучали бы более убедительно, если бы у него был не такой потрясенный вид. И если бы из замка не доносился рык. Рык, который смешивается с грохотом, глухими ударами и пронзительным животным визгом. «Что мы можем сделать?» — спрашивает Иден, обращаясь к Мэйси. У последней между ладонями вихрится пламя, и в воздухе возникают очертания портала. «Просто будьте готовы запрыгнуть, как только я его открою», — отвечает Мэйси и делает руками пассы, творя сложные чары. «Я согласен», — говорит Даут, открыв рот впервые после того, как мы остановились возле флигеля. «Я не затем рисковал всем и предупреждал вас, чтобы вы все равно погибли». Микай соглашается, хотя в его голосе звучит то же отчаяние, какое испытываю сейчас я сама. «Да, как только Мэйси откроет портал, мы должны будем шагнуть в него». «Они последуют за нами», — добавляет Байрон, глядя мне в глаза. «Я клянусь тебе, Грейс. Я бы не ушел, если бы не считал, что они смогут сделать это вдвоем. Я сердито смотрю на него. «Ты оставил бы их, если бы убраться отсюда тебе приказал Джексон». Он отводит взгляд, сжав зубы. «Похоже, я попала в точку. Но прежде чем я успеваю подумать об этом, земля начинает ходить ходуном, а по зданию школы прокатывается гул. Похоже, Джексон использует само здание Кэтмера, чтобы отбиться от них». «А значит, там куда больше волков, чем мы думали». Я поворачиваюсь к Мэйси. «У нас почти не осталось времени». Моя кузина кивает, продолжая делать руками пассы, от которых портал меняет форму и цвет. Сделав последнее движение, она восклицает. «Готово!» «Пошли!» — кричит Байрон. «У нас больше нет времени!» У меня возникает такое чувство, будто какая-то сила тянет меня в разные стороны. Не могут же они в самом деле ожидать, что я оставлю здесь Хадсона и Джексона. Я не могу этого сделать. Не могу просто покинуть свою пару, надеясь, что он выкарабкается. Как они вообще могут думать, будто я на это способна? Но у меня нет времени на то, чтобы сказать это Байрону, потому что Кэтмер сотрясается. По его стенам разбегаются широкие трещины, а с башен на землю с оглушительным грохотом сыплются камни. «Ничего себе!» — выдыхает Флинт, и в глазах его отражается ужас, такой же, какой охватил и меня. «Они и правда собираются это сделать. Собираются разрушить его». От этой мысли в мое сердце словно вонзается нож. «Идите», — говорю я остальным, — «а я подожду». Я замолкаю, резко втянув в себя воздух, потому что Иден с силой толкает меня прямо в портал.